с рыжей конусообразной бородкой. Это был журналист Певзнер, сотрудничавший в газете «Заря» за подписью «Дон Педро». Помощник пристава приветливо протянул ему обе руки. «Альфредо Исаевичу мое почтение», — сказал он, — «уже узнали? Эккой вам Господь Бог послал талант! Вася должен бы вас озолотить». Вася был редактором газеты «Заря». «Вася озолотит», — кратко ответил Певзнер, не то подтверждая предположение, не то выражая безнадежный скептицизм. «Я, впрочем, зашел сюда случайно. Репортажем, как вы знаете, я давно не занимаюсь. Моя специальность — политическая информация и большое интервью. Но у нас как раз Гамлицкий в отпуску. Ну, говорить, кого убили. Да вот, пока не можем установить». «Не можете установить», — укоризненно сказал Дон Педро. «А ну, покажите». Он двинулся к двери. Помощник пристава учтиво загородил ему дорогу. «Уж вы, пожалуйста, извините, Альфред Исаевич», — сказал он виновато и необычайно мягко. «Следственные власти еще не прибыли. Я пока не могу, не имею права вас допустить в квартиру. Может, еще собачек сюда пустят, ищейка этих. Вам же будет неприятно, если собачка за вами побежит, супругу встревожит. После следователя милости прошу, первым пройдете, а теперь уж, пожалуйста, извините». «Да», — сказал Певзнер, признавая справедливость доводов помощника пристава. «Только вот что. Я вашего следователя ждать здесь на лестнице не намерен. Тут, напротив, за углом, есть трактир, пойду чай пить, кое-что напишу. А вы после следователя, будьте добры, дайте мне туда знать». «Это с удовольствием. На войне что слышно, Альфред Исаевич?» «Мало хорошего. Гинденбург готовит к 20-му числу прорыв на Рижском фронте 12 дивизиями». «Ах ты, черт! И что же? Отступим немножко. Беда, просто беда. Да ведь ясное дело», — сказал, понижая голос, помощник пристава, — «немцам через Гришку все известно, что у нас в штабе делается. Говорят, 270 000 отвалили ему немцы чистоганом. Видно, дело идет к сепаратному». «Ну, еще неизвестно. В сферах вчера сказали, что сепаратного мира не будет». «Возможно, впрочем, конечно. Так я буду ждать в трактире», — сказал он, и хотел было направиться вниз. Но по лестнице как раз поднимался молодой красивый брюнет с маленькой головой, с черными бархатными глазами, известный сыщик Антипов. Он был одет по самой последней моде. Именно так одетых людей старые опытные барышники часто останавливают на улице, предлагая им продать платьем. Антипов небрежно поздоровался с Певзнером и уж совсем пренебрежительно с помощником пристава, который с уважением окинул взором его лакированные полуботинки, синие шелковые носки, трость с серебряным набалдашником. Он был без калош и в легком пальто, несмотря на холодный осенний день. Помощник пристава в кратких словах изложил происшествие, но вид Антипова ясно показывал, что он не слушает и не желает слушать, так как ничего путного все равно не услышит. «Ладно, ладно, посмотрю», — сказал он и прошел в квартиру номер 4. Помощник пристава последовал за сыщиком. Антипов едва кивнул головой околоточному надзирателю и врачу, быстро окинул взором тело, комнату, заглянул в спальную, в уборную, затем вернулся к телу и долго, молча на него смотрел. Помощник пристава, околоточный и даже городовые наблюдали за действиями сыщика с ироническим недоброжелательством наружной полиции к агентам тайного розыска. Сам Антипов их как бы не замечал вовсе. Затем он подошел к столу, на котором рядом с бутылками и стаканами лежали вещи, вынутые из карманов убитого, с досадой пожал плечами и внимательно все осмотрел, ничего не трогая. Помощник пристава давал ему пояснение. «Сколько раз мы говорили вам, господа полиция, — сказал с гримасой Антипов, —